и остаться незамеченным. Моим коронным номером было выступление в хоре. Хор запевал: «Что же ты, соловушка, зерен не клюешь, вешаешь головушку, песни не поешь?» А я соло отвечал: «На зеленой веточке весело я жил, в золоченой клеточке буду век уныл». И особенность моего исполнения заключалась не столько даже в манере пения, сколько в слезах, которые градом катились из моих глаз. Мне было мучительно жаль соловья. Слушатели поднимались со своих мест, подходили к самой эстраде, восторженно и удивленно смотрели на рыдающего соловья. «Я даю вам честное слово, что у меня тогда в мысли не было, что когда-нибудь пение песен на эстраде будет моей профессией. Но еще меньше я мог предполагать, что слезы будут всегда подступать к горлу. Напрасно старушка ждет сына домой. Ей скажут, она зарыдает. Сколько бы раз не произносил я эти слова, ком в горле перехватывал дыхание Утесову, как когда-то маленькому леди. Только теперь я научился владеть собой и усилием воли сдерживать слезы. То, что нравилось в маленьком мальчике, у взрослого может выглядеть сентиментально. И я сдерживаюсь, но всегда жалею о том времени, когда я мог свободно отдавать чувству и не контролировать свои эмоции». Помимо официальной концертной деятельности, была у меня еще и самодеятельность. Некто по фамилии Шатковский, сын очень богатых родителей, был тем самым великовозрастным учеником Файга, о котором я уже говорил. Учиться он не хотел. Его тянуло совсем к другому. Он был необыкновенно красив, высокий блондин с голубыми глазами, с точенным лицом и очаровательным голосом. На гимназисток, приходивших к нам на вечера, он производил неотразимое впечатление. Да что гимназистки, даже мы, малыши, все были поголовно влюблены в него. Столько было в нем обаяния. Шатковский же покровительствовал мне, чем я немало гордился. Ему нравилась моя страсть к музыке и мой звонкий голос. И вот обычно на больших переменах он сажал меня к себе на плечо и широким шагом ходил вокруг огромного зала. Во время этого шествия мы с ним на два голоса распевали «Круцификс». «Кто слезы льет, к нему идите, он тоскует», — пели мы, и по залу плыла величественная мелодия. В этой духовной музыке было столько силы, что даже мальчишки, так склонные к шалостям и дракам, замирали и с волнением слушали нас. Я был в первом классе, а Шатковский в пятом. Мне казалось, что впереди у нас еще много таких же счастливых дней. Но вдруг Шатковский исчез. Я это переживал как трагедию. Я просто с ума сходил, ибо не было для меня ничего прекраснее желаний на свете, чем музыка. Через два года, когда я уже перешел в третий класс, Шатковский появился снова. Оказалось, что за эти два года он успел побыть опереточным артистом, имел успех на этом поприще, но вынужден был вернуться к Файгу, ибо отец грозил лишить его наследства, если он не закончит школу. Помимо плеча Шатковского была у меня еще одна эстрадная площадка на углу Дегтярной и Спиридоновской. Здание еврейского училища окружал высокий и глухой железный забор. Его цементное основание образовывало небольшой выступ вроде завалинки. Обычно вечером, когда над Одессой черное небо усыпалось звездами и в бледном свете газовых фонарей как-то призрачно скользили прохожие, я устраивался на этой завалинке И тут же меня окружала мальчишеская интеллигенция Дегтярной улицы.